Этот подкаст создан при участии активном Александра Архиповой, признанной иностранным агентом. Возникновение языка имело одну очень важную функцию, дополнительную, которую мы с вами недооцениваем. Это способность грумминговать несколько человек одновременно. Вот, например, приходит Маша, очень ранний какой-нибудь австралопитек или шимпанзе. Маша печалится, что ее бросит Петя, и каждый член группы должен ее погладить, потрогать, обнять, о, это же вычесывать в шее. Очень много времени. А так приходит Маша и говорит: «Меня бросил Петя», и все хором: «Козёл, Маша, бедная. Ты наша бедная. Петя козёл. Не волнуйся, Маша, мы тебе лучшего найдем. Ты красавица». Все они такие. Петя тебя недостоин, да. То есть происходит одновременное грумингование несколькими членами общества. Это груминг второго порядка. Точно, да. Хочется верить. Понятно. Бедная. Все они такие. Не знаю, Анька, как мы теперь будем с тобой сплетничать. Привет. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Радио Сарафан», и мы его ведущие Аня Красильщик и Ирка Литеевская. И это последний выпуск первого сезона. Не подумайте, что вовсе последний. Нет-нет, мы готовим новые. И вот к нам в гости пришла Александр, замечательный совершенно ученый. Антрополог. Фольклорист. И тут я должна сказать, что вообще-то мы не учились. О, когда... да, я, кстати, помню отлично это. Это было дико интересно. Просто потрясающе интересно. Она задавала задачи. Она задавала задачки. Нет, вообще это было лучшее место. Мы учились в РГГУ. В на историко-филологическом факультете. Да, на ИСТФИЛе. Это были годы его расцвета. Это вообще был, я считаю, практически Пушкинский лицей. Но в наше время он уж так немножко затухал, но мы застали еще немножко золотого. Кто был тем Пушкиным, Ванька? Но не мы. Но неважно. Дело не в этом. Было такое великое место, которое называлось ИВГИ. Институт высших гуманитарных исследований, который создала такая совершенно великая Лена Шумилова, которая, к сожалению, умерла несколько лет назад. И в котором работали вообще все великие гуманитарные ученые. Там можно было увидеть Гаспарова, Мелитинского, Гуревича, Кнабе. Бессмертного. Короче говоря, там просто был какой-то... Ну, в общем, там было прикольно. Мягко говоря. Ну, и у нас там были лекции по фольклору. Я, кстати, до сих пор не могу себя простить, что я не пошла туда писать диплом или диссертацию. Мне даже это в голову не приходило. А надо было, конечно, именно это делать. Но это не важно. Но это филологи бы тоже писали, а мы были... Какая разница? Смысл в том, что у нас были лекции по фольклору, и Саша вела семинары. А лекции читал Сергей Юрьевич Неклюдов. Кстати, его можно услышать в рубрике «Ученый совет». Послушать в радио «Арзамас» или почитать текст в журнале. Ну, короче говоря, это был замечательный курс и замечательный семинар. Это было ужасно интересно. И помнишь, мы просто заболели этими задачками. Да, я помню, у меня было ощущение, что у меня мозги прям шевелятся в голове физически. Да, и мы сидели в столовой с тобой, с нашей подругой Лесей, и все время решали эти задачки. Угу. Безостановочно. В общем, я с тех пор нежно и беззаветно полюбила Сашу и очень рада, что она пришла к нам в гости. Мы решили поговорить с Сашей о том... Что вообще такое сплетни с антропологической точки зрения? Зачем они в нашем обществе нужны? Потому что, наверное, если что-то существует, то зачем-то же оно нужно? Хочется верить. Не просто же так мы сплетничаем, чтобы время провести. Конечно, конечно, нет. Не просто так. Ну и, собственно, мы просили ее начать с того, чтобы рассказать нам, объяснить, что вообще такое за выражение «сарафанное радио», откуда оно взялось. Которое некоторым образом использовано в нашем названии. Ну да. Русское выражение «старое сарафанное радио» или «сарафанная почта» для этого процесса мы воспринимаем как то, что сарафан – здесь такая замена женщины, как бы какая-то информация, которая разносится с женщинами. На самом деле не совсем так. История выражения «сарафанная почта» гораздо более изысканная. В конце XIX века на территории Архангельской губернии, которая огромная по своему размеру, и фактически она была изрезана реками и притоками, и передвижение совершалось на баркасах, больших лодках. И летом, когда все мужчины работали на полях, женщины выполняли мужскую работу. Они гребли на этих лодках и развозили разные необходимые вещи, прежде всего почту, от деревни к деревне. И, собственно говоря, сарафанной почтой изначально назывались группы женщин, которые развозили почту по деревням. То есть это буквально почта, настоящая почта? Да, это буквальная почта, которую развозили женщины. Но поскольку это идеально наложилось на представление о том, что вот как бы сплетни и слухи – это то, что передается женщинам в неформальной обстановке, то это выражение закрепилось. В 20-е годы 20 века в тех же местах, то есть это Архангельская область и вообще русский север, фиксируется выражение «радиосарафан». Как раз то, как назван ваш подкаст, но «радиосарафан» в одно слово. Приезжает исследователь записывать былины и записывать в дневнике. «Радиосарафан» разнес весть о моем прибытии на 20 верст. Хм. В 20-30-е годы знание слухов и сплетен было необычайно важным. Особенно политических слухов это обеспечивало тебе выживаемость. Поэтому люди прислушивались к этому чрезвычайно внимательно. И к 40-м годам появляется целый набор выражений, которые обозначают неформальный способ передачи слухов. Ну, как бы, кроме этого есть еще выражение «еврейская почта», «еврейский телефон» или «еврейский телеграф», который метафорически тоже обозначает слухи и сплетни. В еврейской народной культуре, то есть у евреев, живущих на территории Восточной Европы, существует такое явление, как еруф. Это такое символическое действие, с помощью которых обходят религиозные запреты. Например, в субботу, в которой, как мы знаем, много чего делать нельзя, евреи соединяли дом веревкой, на которую клали или вешали кусочки хлеба. Таким образом преодолевался запрет выносить еду из дома в субботу, поскольку дома, обвязанные этой веревкой, на которой висели кусочки хлеба, символически становились одним общим пространством, священным. Соответственно, и внутри этого дома как бы можно было обмениваться едой. Сторонние наблюдатели часто видели эту веревку, которая протянута между домами. Ее стали называть «еврейская почта», и особенно это было популярное прозвище на территории Подолии и на территории Польши. И вот эту вот «еруф» перетолковали как «еврейский телефон», вероятно, слышали немецкое идишевское слово «анруфен» – «звонить». И отсюда возникает идея, что у еврейского населения есть какой-то тайный способ сообщения. Учитывая, что евреев часто принимали за шпионов во время Первой мировой войны, и каждая страна считала, что они шпионят на другую, слухи о существовании некоторой тайной еврейской почты, они распространялись очень сильно. Ну, а, соответственно, потом это стало метафорой быстрого распространения слухов. Есть еще выражение «пантуфлевая почта» от немецкого «der Pantufel» – «тапочки». Тоже очень характерное для Польши это выражение, ну и для некоторых русских деятелей с таким сильным антисемитским уклоном. Например, вот генерал Деникин упоминает, что на войне много очень информации, которая переходит по пантуфлевой почте. Почему тапочки? Пантуфли – это какие-то еврейские тапочки? В польский язык слово «пантофель» пришло из немецкого «der Pantufel» – легкие домашние туфли, туфли без задников, то есть, грубо говоря, тапочки. То есть пантуфлиевая почта по-разному ее пишут. Это вот как бы информация, которая разносится домашним образом. Да, понятно. То, что в тапочках передают друг другу. Ну да, то есть как бы здесь семантика упирает на некоторый неофициальный источник информации. Ага, понятно. В перерыве между Первой и Второй мировой войной в русском языке лидирует выражение «сарафанное радио». Но самое мощное, оно сохраняет вот это вот самое старое значение «сарафанная почта» и новое модное выражение «радио». То есть радио – это то, что как бы разносит информацию очень быстро, сарафанное, то есть женское, неофициальное. Вот ровно та же самая идея, что «пантуфлевая почта» или «радиосарафан». В 40-е годы появляется выражение «радио ОБС». И вот это вот ОБС имеет очень такое извительную расшифровку. Одна баба сказала, когда начинается на Россию начинается вещание зарубежных голосов, которые запрещали, «Голос Америки», русская служба BBC, «Радио Свобода», то начинается страшная конкуренция источников. И вот этот вот неформальный способ называния слухов приобретает название, которое как бы похоже на название вот этих зарубежных голосов. То есть радио ОБС звучит примерно как радио BBC. Оно очень похоже. И это название, оно выживает в конкурентной борьбе и доживает до наших дней. Слушайте, я понимаю, что про евреев это все-таки стереотипы. А что наука говорит о женщинах в качестве источника информации? Женщины действительно больше сплетничают и разносят слухи, чем мужчины? Или это стереотип патриархального общества? Мы не можем этого никак измерить. Угу. Если мы посмотрим на, грубо говоря, переписку, то всякие неформальные новости, сплетни и то, что я услышала от такого-то, рассказывают как мужчин, так и женщины. Просто скорее для женщин на момент 19 века, когда у нас много разных источников, это такой принятый, одобряемый способ поведения. Ну, что вот женщины собираются, они бесконечно обмениваются информацией. На самом деле этим занимались и мужчины, и женщины, и это прям очень хорошо видно по переписке. А чем, собственно, слухи отличаются от сплетен? Кажется, что это вообще-то примерно одно и то же, но все-таки при этом есть ощущение, что между слухами и сплетнями есть какая-то разница? Ну, считается, что слух – это, в принципе, способ неформальной передачи информации без опоры на официальный источник. А сплетни – подраздел слухов, когда эта информация касается людей, которые тебе известны. То есть вот так устроен узус русского языка. Мы скорее скажем, я слышал слух про Марью Ивановну или я слышал сплетню про Марью Ивановну, да? Но мы скажем скорее, я слышал слух про двойников Путина, правда? Да-да-да, конечно. Языку трудно сказать, я слышал сплетню про двойников Путина. Если только мы не знаем лично одного из людей, которых мы считаем двойником. Да, то есть в узусе русского языка сплетня все-таки про какого-то знакомого. А слухи – это более общий способ неформальной передачи информации. Есть очень интересная антропологическая теория, почему, собственно говоря, в человеческом обществе возникает такое неутомимое стремление к сплетням или к слухам. Почему? Есть предположение очень серьезное, что желание передавать информацию об окружающих – это так называемый груминг второго порядка. И он возник как важный элемент эволюционной приспособленности. Что такое груминг? Ну вот, например, есть шимпанзе. Они живут группами, они очень социальные. Группа состоит из 20, там, максимум 25 особей, и все шимпанзе занимаются грумингом. Это поглаживание, почесывание, вычесывание в шее, обнимашечки, реальные обнимашечки, поцелуйчики, а также такой легкий сексуальный петинг. И от этого груминга, как бы любое социальное существо, что человек, что шимпанзе, получает большое количество эндорфинов. Ну, значит, хорошо. И, соответственно, что важно понимать, в сообществе обезьян груминг, как и секс, является такой очень важной разменной монетой. Это фактически валюта. Чем выше у тебя статус, тем выше его получаешь. Соответственно, приматологи, которые наблюдают за поведением шимпанзе в Голландии, заметили следующее, что было два низкоранговых самца, которые решили такой, сделать такой заход в политическую интригу. Они начали активно груминговать старого пожилого альфа-самца, вожака группы. Они его гладили, они его вычесывали, они его согревали ночью, они его обнимали. В результате этот самый старец весьма доброжелательно отнесся к тому, что эти молодые самцы стали спариваться с самками. Это был обмен груминга на возможность доступа к самкам, потому что вожак стаи обычно делает все, чтобы самцы не спаривались с самками низкоранговые, он за этим строго следит. Соответственно, если ты высокоранговая самка, то тебе, опять же, много полагается груминга и прочее, прочее, прочее. Мало того, если, например, шимпанзе очень сильно напугать, то они будут снимать стресс ровно с помощью груминга. Например, их сильно пугает звук вертолета, после чего они начинают заниматься грумингом с удвоенной силой. Так вот, это на самом деле все очень важно. Почему это важно? Потому что мозг шимпанзе не очень большой, и шимпанзе может запомнить не очень большое количество членов группы, но тех, кого он может запомнить, он с ними так или иначе вступает в отношения груминга. Мозг предков человека постепенно рос. Чем больше становился мозг, тем больше там было нейронов, тем больше предки человека могли запомнить особи. Тем больше они могли запомнить особи, тем больше они могли вступать с ними в отношении грумингования. То есть заставлять друг друга удовольствием, почесом, не поглаживаниями. А дальше наступает некоторая проблема, потому что у ранних Homo sapiens мозг уже довольно большой, просто большой нашего размера. Соответственно, мы можем упоминать много особей, и имеет смысл в эволюционном смысле выгоднее жить группой не в 20 человек, а группой в 150 человек, потому что группа в 150 человек лучше себя защитит, лучше себя прокормит. Там больше вероятность половых партнеров внутри этой группы, ну и прочее, прочее, прочее. Однако, если ты будешь все время вступать в груминг с этими 150 партнерами и будешь тратить все свое время на поглаживание 150 особей, тебе ни на что больше времени вообще никогда не останется. То есть, просто для понимания, среди 25 шимпанзе в стае каждый занимается грумингом с каждым более. Да, и чем выше у тебя статус, тем больше ты получаешь груминг, а чем ниже статус, тем больше ты даешь груминга. То есть низкоранговые самцы, лузеры, сидят и гладят всех остальных нон-стоп. Ага, а крутых нон-стоп гладят все остальные. Да. Слушайте, слушайте, это как в сериале «Succession». Он называется по-русски «Наследники». И там есть один герой, муж главной героини. И он такой чувак, который занимается грумингом по отношению ко всем остальным героям. И в какой-то момент он все время говорит, когда его судьба решается, он бегает за всеми и говорит «I'd like to serve, I'd like to serve». Он внизу системы всей иерархической. Ну, ровно так оно и происходит. А дальше происходит следующая увлекательная история. Когда мозг у нас, человек уже большой, и можно запоминать много особей, можно организовать большие группы. Если ты включаешь особь в свою группу, то ты эту связь социальную поддерживаешь грумингом. Похлопыванием, поглаживанием, объятиями и всем прочим. Но если ты будешь постоянно груминговать 150 человек, у тебя не хватит времени ни на сон, ни на секс, ни на еду, вообще ни на что. И дальше возникает парадокс. И вот великий такой антрополог Робин Данбар приходит к выводу, что возникновение языка имело одну очень важную функцию, дополнительную, которую мы с вами недооцениваем. Это способность груминговать несколько человек одновременно. Вот, например, приходит Маша, очень ранний какой-нибудь австралопитек или шимпанзе. Маша печалится, что ее бросит Петя, и каждый член группы должен ее погладить, потрогать, обнять, вычесывать в шею. Очень много времени. А так приходит Маша и говорит: «Меня бросил Петя», и все хором: «Козёл, Маша, бедная! Ты наша бедная! Петя козёл! Не волнуйся, Маша, мы тебе лучшего найдём! Ты красавица!» Все они такие. «Петя тебе недостоин», да. То есть происходит одновременное грумингование несколькими членами общества. Это груминг второго порядка. То есть эмпатия – это груминг, получается? Да, с этой точки зрения груминг третьего порядка. Когда кто-нибудь что-нибудь пишет там, типа: «Мне плохо, работы нету», и все начинают... На ручки пишут сейчас так. Да, «возьмите, хочу на ручки», и все начинают сочувствовать. Это груминг третьего порядка. Потому что в этот момент сочувствовать могут не те люди, которые рядом находятся, те, которые находятся разбросаны по всему глобусу. И даже незнакомые, которых ты не обязательно должен помнить. Да, твой абсолютно мозг не верно. Включать. Да-да-да, это классно. Это груминг третьего порядка, с моей точки зрения. Так вот, возвращаемся к Маше и Пете и доисторическим временам. И, соответственно, у языка начинает развиваться фактическая функция, когда мы выражаем факты. Мы говорим: «Сегодня пойдет дождь». Это как бы факт. Или: «Я убил льва». Это факт. А есть фактическая функция, когда ты не сообщаешь никакого факта, фактом говорения выражаешь поддержку. Например, Маша встречается с Дашей и говорит Даше: «Даша, как ты прекрасно выглядишь, какое у тебя замечательное платье, а как себя чувствует твоя мама?» Что, Маше реально интересно про платье и маму? Нет. Что на самом деле Маша сообщает Даше? Она сообщает, что: «Я помню, как ты выглядишь, что ты меняешь свою одежду, я обращаю внимание, как именно ты ее изменила, и я помню твои рассказы про твоих родственников». И вот тем фактом, что я это помню, я сигнализирую ее, что я тут и что мне это важно. И таким образом начинают развиваться сплетни. Антрополог Маршал Саллинс подсчитал, сколько времени на что тратят разные общества охотников-собирателей, ранних земледельцев. Выясняется, что они, конечно, охотятся, спят, занимаются сексом, но очень много времени они тратят, например, не на дополнительные усилия найти животное или там возделывать какие-нибудь небольшие огородики, а они очень много усилий все свободное время тратят на сплетни, что они сидят и сплетничают, и перемалывают все по новой одну и ту же информацию. Почему? Потому что вот это вот и есть такая социальная связь. То есть сам факт, что я рассказываю тебе, что кто-то сказал, это на самом деле демонстрация, что я помню про тебя, и вот готовностью дать совет или передать информацию демонстрирую, что я тебе забочусь. Это и есть тот самый груминг второго порядка. Робин Данбар на этом не остановился. Он провел знаменитое исследование. Его команда проводила запись в барах и ресторанах. Антрополог сидел, у него тут был микрофон, пришитой груди. А вокруг люди приходили на перерыв, вот они замеряли, о чем люди говорят, и выясняется, что все современные тратят весь этот час перерыва на то, чтобы рассказывать, что сказала Мэри и что подумал Джон. Сплетни – это обмен информацией и осуждение тех, кто нарушает неписанные правила общества. Но смысл этих сплетен не в распространении информации на самом деле, а в демонстрации того, что я вот как бы существую, я замечаю тебя, и я готов поделиться информацией, и это деление информации есть акт заботы. Поэтому сплетничают абсолютно все. Получается, что если мы обсуждаем третьего какого-то человека и, например, осуждаем его, то что мы в этот момент делаем? Как бы если мы с Анькой обсуждаем Васю и говорим, как он что-нибудь плохо делает и неправильно ведет себя по отношению к своей жене, то мы показываем, что мы принадлежим группе, а он нет, мы себя противопоставляем. Это такой механизм социальной защиты. То есть как бы общество начинает защищать само себя и вырабатывать низовой контроль. Так. Посмотрите сейчас, с какой скоростью расходятся посты о том, что кто-то из нас нарушил какие-нибудь правила поведения. Угу. Мы чувствуем страшное желание этой информации поделиться. Ну, прям вот оно прямо горит в руках, понимаете? Как только, например, там какой-нибудь известный спикер дал не тот коммент, все просто рвутся это обсудить и нажать кнопочку и распространить это. Это тот самый эволюционный механизм. Мы чувствуем важным такую информацию распространять. Очень интересно. И что, так было всегда? Можем ли мы утверждать, что это происходит во всех обществах, и фактически это такая константа? Стремление обсуждать окружающих – это действительно константа. Она действительно существует во всех обществах. Это действительно было нашим преимуществом. Это не баг, это фича. По крайней мере, это было в прошлом как фича, потому что это позволяет действительно создавать вот эту вот социальную связь. Это способ признать, что ты член своего сообщества. Это демонстрация заботы. А иногда это превращается в баг. Когда, например, ну вот происходит какое-нибудь страшное событие или происходит социальное напряжение, и появляется куча всяких слухов безумных и всякой ложной информации. У каждого из нас, например, есть чатик под названием там «Семья» или «Мы дома». И вот в этот чатик начинает слаться информация. Когда мы мам спрашиваем, зачем они это шлют, они часто даже не читают то, что они шлют, но им важно это переслать. Потому что чем выше страх, тем больше необходимость делиться информацией. В том числе и ложной, вообще любой информацией. И, ну, как бы, и в том числе и сплетничать. Чтобы почувствовать себя в группе. Да, чтобы почувствовать себя в группе и показать, что я забочусь. В Нигерии во время ковида было проведено исследование. Исследователи смотрели, как в Нигерии распространяется мизинформация, вообще информация о ковиде и ложная информация. И всех, кто рассылал какую-то информацию по WhatsApp, их как бы просили заполнить разные опросники, их расспрашивали, брали интервью, выяснилось, что есть предиктор, то есть есть возможность предсказать, кто будет всякую хрень по WhatsApp рассылать. Это люди с очень высокой готовностью к пожертвованию чем-нибудь. Это люди с высокой степенью альтруизма. То есть Марья Ивановна, которая там готова посидеть с кошкой соседки, которая покормит как внука приятельницы и придет его в школу, которая донатит деньги куда-нибудь, которая, не знаю, добровольно дежурит у подъезда и выглядывает хулиганов, вот та же самая Марья Ивановна, она будет с большей готовностью рассылать всякую информацию. Это альтруистическое желание делиться информацией. И в этом смысле сплетни особенно не отличаются от слухов, правильно? То есть желание поделиться информацией о том, что соседка из третьего подъезда чего-нибудь, ничем не отличается от желания сообщить, что американцы специально разбросали ковид. Да, но просто политические слухи, за них можно получить наказание, и это иногда останавливает их распространение. А сплетни про соседку остановить практически невозможно. Есть общества замкнутого типа, в которых сплетни начинают играть чрезвычайно регулирующую роль. Собственно говоря, мы знаем два таких общества, прямо противоположные по своей структуре, по своему наполнению. Это, например, крестьянское сообщество, замкнутые деревни, где сплетни регулируются все. И, например, аристократическое российское общество, где также сплетни регулируются все. А можете пояснить? Ну, прочитайте «Анну Каренину Толстову». Сплетнями регулируется вообще все, что там происходит. В очень замкнутую группу вбрасывается информация, что девушка не с тем танцевала, не на того посмотрела, и репутация этой девушки оказывается разрушена. Это хорошо описала Джейн Остин в своих романах. То есть у нее всегда есть история про сплетню, которая как бы разрушает судьбу людей. Вспомним роман «Гордость и предубеждение». Там все началось со сплетни. Главная героиня, Элизабет, она считает, что Дарси, он невероятно неприятный чувак и сноб, потому что она верит истории про него. Она поверила в сплетни. Да, точно. Название «Гордость и предубеждение» – это про Дарси и Элизабет. Она – это предубеждение. Она как бы prejudice. Она поверила сплетни, и у нее создалось предубеждение. Ну вот это классический пример, когда сплетня в замкнутом сообществе начинает выполнять роль такого сверхрегулятора. В деревенской среде происходит ровно все то же самое. Если кто-нибудь скажет про девушку, что она там себя никак неправильно ведет, то к ней не будут свататься. И при этом все люди, которые этим занимаются, они альтруисты по своей природе. Все это происходит исключительно из альтруистических побуждений. И люди это чувствуют, что они должны это делать. Но вот как бы возникает неловкая пауза. Чем вы ее заполняете? Вы рассказываете про кого-нибудь. Угу. Вам очень сложно рассказать про Джона, который никому из присутствующих не известен. Поэтому вы рассказываете либо про Джона, который всем известен, либо про Джона селебрити, поэтому либо слухи про известных людей, либо сплетни про тех, кто известен. Предупреждая в вопросах, 30-е годы моральный облик строителя коммунизма, он начал требовать какого-то публичного отказа от сплетен. Строитель коммунизма будущего – это продукт тоталитарной эпохи в том плане, что у него нету ничего личного, ничего частного и ничего своего. Угу. То есть вся его частная жизнь должна быть лишь воплощена и отражена в его общественной жизни. А сплетни – это что-то очень частное, и он не может заниматься сплетнями. Поэтому если как бы две школьницы сплетничают, их осуждают не за факт передачи информации, а за то, что они как бы занимаются не общественно полезным делом. Ну, отсюда, наверное, эти все партсобрания, да, где все прилюдно обсуждают кого-то, никто не говорит за спиной, а ты прям при своем типа товарища говоришь все, что ты о нем думаете, и за что ты его осуждаешь. Ну да, ровно так. То есть сообщество собирается и осуждает того члена, который что-то неправильно делает. Ну, просто не у него за спиной, а прямо в глаза. Ну, ровно так. Саш, спасибо огромное. Это было ужасно интересно. Спасибо. Очень случилось в этом разговоре приятное, Анька, событие для меня. Ну? Вообще-то я много думала о том, зачем мы сплетничаем. После того, как мы начали делать этот подкаст или вообще? Нет, в основном, конечно, после того, как мы начали его делать, да. Ну? И у меня все время были такие ответы, например, что, ну вот зачем я сплетничаю? Во-первых, для того, чтобы почувствовать себя человеком, который что-то знает, то есть как бы который включен в какой-то социум, и продемонстрировать, что я не просто так на работу хожу и с ребенком сижу. Что ты типа Анна Павловна Шерер? Да, ну типа, что я все-таки, у меня есть какие-то, что вот я знаю. Знаешь, иногда бывает, когда кто-нибудь что-нибудь обсуждает. А ты можешь что-нибудь такое? А ты знаешь. Все говорят, ну, наверное, там тот случился. Да, это очень приятно. Наверное. И тут, а ты прям сидишь и думаешь, нельзя говорить, нельзя. Ну, наверное, нехорошо говорить. Потом так, и говоришь, потому что ведь так-то они не узнают, что ты-то знаешь, а да, они нет. Да, и ты таким образом немножко возвышаешься и свое как-то положение делаешь более стабильным в обществе. Да, да, да, да, да. А второе, ну, не то, что я для этого сплетничаю, но я вот все время думала, что вообще, конечно, сплетни очень-очень в жизни формируют наше представление о том, что дозволительно и недозволительно, что хорошо, что плохо. Вот ты послушал в юности особенно, как люди обсуждают разных людей, и потом уже, прежде чем что-нибудь сделать такое, думаешь, кажется, это не очень хорошо. Нет, вот тут я... Тут или можно, наоборот. Знаешь, нет, у меня вообще было по-другому. Мои родители, когда сплетничали, и я заходила в комнату, они замолкали. И они считали, что при детях это нехорошо. И меня это... Откуда же ты тогда знала, как себя хорошо вести? А как потому нет? Что сплетничали все друзья мои. А-а-а. И, например, в школе было все время ощущение, что стоит тебе выйти вообще куда-то, про тебя немедленно кто-нибудь скажет какую-нибудь сплетню или гадость. Это было очень неприятно, поэтому я решила, что сплетничать очень плохо. И каждый раз, когда я после этого сплетничала, у меня было ощущение, знаешь, такого жгучее чувство стыда, которое тебя заливает изнутри, неприятное. Угу. Неприятное ощущение. А теперь, когда мы стали вести этот подкаст, я освободилась от этих ужасных предрассудков, и теперь я сплетничаю абсолютно свободно и с чувством собственного достоинства. Это очень приятно. У меня есть даже несколько подружек. Вот у меня есть две подружки. Нана и Аня. Я вот всегда, когда к ним прихожу, они говорят, ну что, Ань, какие сплетни? И раньше я так как бы, ну, не. А теперь я просто сразу говорю, а вот такие сплетни, и рассказываю все, что знаю. Но теперь-то ты понимаешь, почему ты так делаешь? Потому что хочу их погруминговать, вот, какая потому мерзость. Потому что ты хочешь их немножечко. Так вот, я что хотела сказать, что я раньше думала, что это сплетни, это что-то, что нужно только мне. А теперь Саша нам объяснила, что это альтруистическое действие. Что когда ты хочешь сделать людям добро. Что когда ты сплетничаешь или распространяешь слухи, в основе этого лежит твое желание не себе что-то сделать полезное, не для себя, и не себя каким-то образом представить в их глазах. Наоборот, немножечко их почесать за ушком, вошиков у них повытаскивать. Ой, мерзость какая-то. Ну, есть... Я отказываюсь верить в эту теорию. Может все-таки быть, стоит пересмотреть наши отношения к сплетням и все-таки сделать это немножко поменьше. Знаешь, мне кажется, что вот эта история про почесать вот это очень похоже на то, как устроены социальные сети. Потому что меня не убеждает, честно говоря, что когда я сплетничаю, я хочу кого-то почесать, как-то вот это меня не убедило. Но вот то, когда, например, ты ставишь лайки каким-нибудь, даже не обязательно постам, а комментариям, чтобы как бы поддержать и сказать, ну, ты все правильно сказал, или пожалеть, или выказать какую-то симпатию, или еще что-то, вот это 100% оно. Да, я прямо уверена, что это работает точно. Ровно так. Это точно. Да. Ну, то есть, конечно, соцсети – это какой-то новый, да, новый шаг в этой эволюции. Новый этап. В эволюции лайк, вот этого лайк вот... как груминг. Да, груминг да, как да, лайк. Да. В эволюции вот этого вот удержания этих взаимоотношений внутри сообщества. И поддерживания каких-то социальных связей. Угу. Да, это точно так. А если ты никогда никого не лайкаешь и никогда никак не проявляешься в соцсетях, то ты как бы уже и... Не существуешь? Немножечко, да. Нет, а есть люди, которые просто как будто тебя специально игнорируют, никогда не ставят лайк ничему, что ты делаешь. И в этом тоже есть какая-то позиция, ну согласись. Ну да, не хотят тебя груминговать. Да, неприятно. Или все равно. Или все равно. Смотря кто. Тоже не грумингуй. Это был последний выпуск, 10-й выпуск первого сезона. Мы надеемся, что мы очень скоро вернемся с новыми историями, сплетнями, слухами и гостями, удивительно интересными людьми, которые к нам придут с нами сплетничать. А этот сезон мы сделали с замечательной командой. Это наш редактор Мика Глубовский, звукорежиссер Алиса Левинская, фактчекер Алексей Бароненко, выпускающий редактор Катя Тарасова. И еще целая куча прекрасных людей: Варя Гладко, Миша Шапир, Даша Гоголева, Машка Осадкина, Наташа Карельская. Спасибо им всем большое. Без них бы ничего бы не получилось. И, конечно же, без вас. Да, и вам большое-большое спасибо. Пожалуйста, не забывайте про нас. Мы скоро вернемся. Обязательно. Всем пока. Пока.